Глава 18. Где-то в многомерной вселенной, чертоги Одина. Что хорошо умели делать сыны Одина, так это праздновать и выпивать. Ходили слухи, что они совсем немного не дотягивают до вечеринок Ордена Охотников. И это потомкам богов было очень и очень неприятно. Какие-то людишки умудряются веселиться лучше, чем делают они, полубоги и боги многомерной вселенной. Правда, по известным причинам, в лицо охотникам такие претензии никто не высказывал. Хоть они люди, но с ними лучше дружить. Прямо сейчас в замке Одина, как говорится, пир шел горой. Бочки с элем и разнообразными напитками, а также разнообразные закуски беспрестанным потоком выносили в зал красивые служанки и мускулистые служки. Да-да, на перу Одина каждый должен получить максимум удовольствия. А ведь среди мужчин присутствовали и женщины, валькирии и просто воительницы, которые также не должны уйти после пира обиженными. И повод для торжества был достойным — возвращение блудного сына верховного бога Одина в родные пенаты. Сам Сигурд сейчас веселился вместе со своими братьями, с удовольствием поднимая кружки и провозглашая тосты, немедленно выпивая и продолжая веселиться. Драки, любовные утехи, чревоугодие и снова... И все это при конских дозах алкоголя. Что может быть лучше? Вот только если кто-то бы бросал периодически на Сигурда взгляд, он мог бы заметить, что изредка его взор на секунду мутнел, как будто туда возвращалось какое-то воспоминание или память. Но, как по волшебству, каждый раз с ним оказывался рядом его дядя Локи, подавая Сигурду очередную кружку. И через секунду на лице Божьего Сына снова появлялось выражение радости и удовольствия. Это продолжалось уже достаточно долго. Но что такое время, когда ты Бог и имеешь неограниченное количество времени? Новые сыны Одина постоянно пребывали, заменяя отсутствующих. Заменяя тех, кто отправился по своим делам. По велению Бога даже день не спешил наступать. Все это происходило длинной, уютной ночью, под светом горящих каминов и факелов, дабы ничего не отвлекало от веселья отважных воинов. Задумчив был лишь сам Один. Нет, он сидел во главе стола и принимал участие в веселье, но иногда на секунду выпадал из реальности, прикрыв свой единственный глаз, как будто бы смотря куда-то внутрь себя и с чем-то сверяясь. После этого он снова возвращался к веселью, чтобы через некоторое время опять виртуально отойти. Внезапно с легким хлопком рядом с троном возникла хрупкая светловолосая девушка с характерной острой формой ушей. «Приветствую тебя, о великий Один!» — вежливо поклонилась она. Хотя легкая улыбка показывала, что особого пиетета девушка не испытывает. «Странник!» — скривился Один, как будто увидел что-то мерзкое и неприятное. Но это что-то нельзя было мгновенно убить. Его существование можно было только терпеть. «Когда вы уже научитесь приходить по приглашению? Возможно, мне стоит вышвырнуть тебя отсюда и закрыть проход в мои чертоги навсегда». Тут уже девушка улыбнулась сильнее. «Ты можешь попробовать, конечно же, если хочешь опозориться. И ты знаешь, что ты не в силах закрыть мне путь. Я хожу куда угодно и когда угодно, и помешать мне в этом никто во вселенной не во власти». Один недовольно крякнул и отставил кружку, прищурив единственный глаз. «И зачем вас только вселенная придумала? Подозреваю, всего лишь для того, чтобы раздражать нас, богов». «Ты сильно много о себе возомнил, Один», абсолютно спокойно, глядя ему в лицо, сказала странник. «Не все крутится вокруг богов. Хоть вы себя и считаете венцом творения многомерной вселенной, на самом деле вы для нее не отличаетесь ничем. Ну вот, к примеру, вот от этого стула». Хлопнула странник рукой по дубовой спинке стула и также без разрешения отодвинула его и ловко села. «Ваша наглость — это еще одна из неразгаданных загадок вселенной», покачал головой Один, уже немного успокоившись. «Как и ваше самомнение, впрочем», — — усмехнулась девушка. «Но давай ближе к делу. Я пришла за Сигурдом». «Вот как?» Настроение бога, только-только начавшее восстанавливаться, внезапно обратно рухнуло в пропасть. «А вот это уже наглость. Возможно, мне и стоит попытаться вышвырнуть тебя отсюда за шкирку». «Подожди, брат». Рядом возник улыбающийся Локи, который приобнял Одина и широко дружелюбно улыбнулся. «Уважаемая Белатриса, как поживаете?» На этот раз улыбка странника по имени Белатриса стала несколько презрительной. «Без тебя всегда лучше, Локи. Абсолютно всегда». «Ты ранишь меня в самое сердце, прекрасная Белатриса», — рассмеялся Локи, со стороны вполне беззаботно. «А позволь мне поинтересоваться, по какому праву ты хочешь забрать моего племянника обратно в людской мир?» «Его место там, и он это хорошо знает», — холодно ответила Белатриса. «Вот как?» — показательно удивился Локи. «А давай мы сами у него спросим. Сигурд, дорогой мой племянник, можно тебя на минутку?» Сигурд как раз сидел, держа на одном колене пышногрудую служанку, тиская ее за пятую точку, а другой рукой с наслаждением пил пиво. И пена стекала по его бороде и усам. И выглядел он абсолютно счастливым. Но, услышав зов дяди, он легким шлепком отправил служанку прочь. И она с веселым хихиканьем удалилась. А сам же, не отпуская кружку, подошел ко всем остальным. «Здравствуй, Белатриса!» — кивнул Сигурд. «Какими судьбами?» «Я прилетела за тобой, Ульрих. Тебя ждет жена и дочь. А еще ты нужен Сандру». «Вот как?» Буквально секунда, заминка, которая не прошла мимо странника, и тут же лицо Сына Божьего снова расплылось в беззаботной улыбке. «Передай им, что у меня все хорошо. Я здесь, пожалуй, задержусь». Белатриса прищурилась, и внезапно вокруг стало жарко. «Воу, воу!» — Локи миролюбиво поднял ладони. «Не нужно использовать свою ауру в нашей обители. А то нам правда придется тебя выкинуть. Ты видишь, Сигурд счастлив. Его маленькое веселое развлечение в роли Ульриха позади. Сейчас мы хорошенько отпразднуем, и он дальше будет служить на благо пантеона». «Вот как! Маленькое веселое развлечение!» Передразнила Белатриса. «Но я примерно представляла, что этим закончится. Поэтому уж не обессудьте». Она хлопнула в ладоши, и рядом возникла еще одна зрелая женщина, одетая в доспехи, взгляд которой метал грома и молнии. «Фрея! Какое счастье!» — весело вскрикнул Локи, но голос в конце фразы дал петуха. «Жена моя!» — нахмурился Один. «Что за херня здесь творится?» Членораздельно и медленно прошептала Фрея, зацепившись взглядом за Сигурда. Ее брови удивленно поползли вверх. «А ты как здесь?» «Я тебя рад видеть, мама!» Отсалютовал кружкой пьяненький Сигурд Ульрих. «А я тебя не рада. Совершенно не рада видеть. Тем более, учитывая, как ты сюда попал». Фрея потянула носом воздух, как будто к чему-то принюхиваясь. «Ах ты ж хитроумный ублюдок!» — посмотрела она на Локи, который тут же спрятался за троном Одина. «Эй, я попрошу тебя выбирать словечки, сестренка!» «Чумной и эти тебе, сестренка, сволочь!» — скривилась Фрея, и от нее начала распространяться аура холода, на которую почему-то никто не обратил внимания. Но внезапно богиня переключила свое внимание на мужа. «Ладно, это хитроумная тварь, но ты! Как ты мог?» Секунду она снова как будто к чему-то принюхивалась, и у нее в глазах появилось понимание. «Неужели это был твой приказ?» «Фрея, сейчас не время!» — грозно начал Один, но, кажется, эти слова совершенно не зацепили богиню. Она мгновенно переместилась на другой конец стола и основанием ладони влупила в лоб Сигурда. Послышался громкий шлепок, и могучий воин отшатнулся, а в глазах у него появилось понимание. «Что? Мать? Отец? Лагерта? Где Лагерта? Хельга? Как?» — начал он, недоуменно тряся головой. На этих словах Фрея повернулась к Белатрисе. «Забирай его немедленно!» «Но...» — — начал Один. «Никаких «но». Нам тут предстоит долгий и серьезный разговор. Кажется, мой дорогой муж, ты ступил на скользкую дорожку». Белатриса уже не слышала продолжения этого разговора. Мгновенно схватила Сигурда и погрузилась в путевую систему многомерной вселенной. Перескакивая с одной путевой нити на другую, она стремилась в нужный ей мир, где ждет ее Сандер, где ждет ее брат, где сейчас решается судьба всей вселенной. И именно там Сигурд, ну или Ульрих, необходим в настоящий момент. Три дня и три ночи я был занят делом. Да-да, очередной повод для фирменной шуточки моей супруги. Но именно столько мне потребовалось, чтобы выполнить сложнейшую работу. Драконы эти, разумные создания, стояли особняком от всех тварей многомерной вселенной. Не, ну нельзя сказать, что они были уникальными. Даже на их уровне было несколько древних рас, к примеру, те же титаны, которые вообще находились на уровне богов, а иногда и превосходили их. Так вот, с драконами было всегда сложно. Как правило, они не признавали авторитета. Молодые особи постоянно пытаются завоевать почет и уважение, а также несметные богатства. С теми старыми и мудрыми, которые прожили долгую жизнь, умудрившись не накосячить и не встретиться с нами, охотниками, всегда было проще. Ну что уж говорить о патриархе, который не хотел умирать и попросился до поры до времени посидеть у меня в океане душ. Собственно, только благодаря ему я смог осуществить то, что планировал. С предыдущими драконами было проще. Мрак вообще был новорожденным драконом. Для Сцикли у меня имелась подходящая основа из черепа его павшего собрата. Да и характер его был подходящий. Но создать дракона с нуля, воплотив душу исключительно на основе своей силы и умения, такого на моем веку я не слыхал. Но у меня был патриарх, поэтому именно он вел переговоры с необходимой мне душой. И даже он не смог вытащить сильнейших. Да, каждый из этих драконов был готов выполнить одно поручение и отправиться дальше на перерождение. Но остаться здесь и служить людям на такое согласился только один. В итоге выбор был невелик. Нужный дракон нашелся, вот только повезло Астахову с ним или не очень, неизвестно. Но что я знаю точно, что такого дракона Империя Драконов еще не видела. Надеюсь, они поладят. Когда я был готов, я выскочил из подвала как умалишенный. Вам хотелось когда-нибудь в туалет так сильно, что сил терпеть больше не было? Вот и мне сейчас хотелось. А еще мне казалось, что Вселенная даровала мне способность понять рожающую женщину со всеми ее схватками и рвущимся из тебя младенцем. А я вам скажу, это мне ни хрена не понравилось. Надо будет женам уделять побольше внимания, раз они пошли на такое, чтобы подарить мне наследников. «Гриша, за мной!» — рявкнул я Астахову, который все это время также находился неподалеку, ожидая меня. Мы рванули в тень и быстро переместились подальше от жилых территорий, оказавшись прямо посреди пустынной тайги, где я с огромным удовлетворением и родил. Гриша изумленно смотрел на появившееся чудовище, чтобы недоуменно, но с восхищением выдавить из себя. «Змей Горыныч!» «Чего?» — удивился я, кайфуя от облегчения и на секунду потеряв связь с миром. «Ну, Горыныч же!» — ткнул пальцем Астахов. «Три головы. Огнем пыхать может?» «Может», — кивнул я. «А чего у него крылья короткие? Да и сам он какой-то чересчур упитанный». Дракон прямо сейчас валялся посреди поляны, бессильно уронив голову на землю. Прямо сейчас он тоже медленно приходил в себя, переваривая всю ту прорву энергии, которую я на него потратил. «Гриша, только никому не говори», — сказал я. «На самом деле это не совсем дракон». «Как это не совсем дракон?» — удивился Астахов. «А кто тогда?» «Ну кто-кто? Конь в пальто!» Не стал я раскрывать все карты. «Ну, то есть он считается драконом, но на самом деле...» «А, пофиг!» «Короче, Гриша, у этого дракона сразу несколько проблем. Во-первых, каждая башка имеет собственный мозг, и благодаря этому я подозреваю, что они будут иметь мозг тебе. Но еще они жрут в три глотки. Если ты не досмотришь, то рано или поздно он превратится в трехголового поросенка, неспособного оторвать свою задницу от земли. Но крылья...» Тут я задумчиво почесал затылок, пытаясь сгладить информацию. «В общем, считай его уникальным». «Так он и есть уникальный. Трехголовый дракон. Ни хрена себе!» Кажется, все мои слова Гриша пропустил мимо ушей и сейчас находился в восхищении. «Ну, главное, чтобы тебе нравился. А теперь секундочку. Он приходит в себя. Держи». Я кинул ему душевную нить от души дракона. Все инструкции я уже ему отдал до того, как пошел к себе воплощать этого дракона, зная, что времени после его вызова будет совсем немного. И Гриша был готов. Фактически он уже находился на уровне силы чуть ниже волка или ратника. Все-таки колодец душ я поставить ему не смог. Не было у него предрасположенности. Ну а эволюцию, которую я провернул с волком, до этого я еще не дошел. Это мы с ним еще не сделали. Но, как мой первый истребитель монстров, у него было напихано печати под самую завязку. Если сравнивать его с другими абсолютами этого мира, то справиться с ним мог бы, наверное, только Бухич и, возможно, Ольга. Такого человека было не стыдно сажать на престол Империи Драконов. В общем, прямо сейчас очень быстро он проводил манипуляцию по слиянию душ. Дракон был тоже предупрежден патриархом, что его ждет, и, в принципе, готов к сотрудничеству. Но драконы всегда остаются драконами, которые могут передумать в последнюю очередь. И для этого здесь находился я. Пробуждающийся дракон попытался сходу прогнуть Гришу под себя. Я буквально дернулся, чтобы защитить своего друга, но услышал ментально «я справлюсь» и отступил в сторону. Битва на эфирном плане продолжалась несколько часов. Да-да, несмотря на всю подготовку и договоренности, не может дракон просто взять и привязаться к незнакомому человеку. Как я сказал ранее, мрак и цикля были близки по своему духу и аспекту своим новым владельцам. Ну, кроме того, что мои жены были откровенными няшками, и к ним в рабство готова была пойти половина мужского населения этого мира. Но кто же им позволит? В общем, Гриша ожидаемо вышел победителем. Он и дракон пришли в себя одновременно. Гриша встал с земли, деловито отряхнулся и просто и четко объявил. «Нарекаю тебя Змеем Горынычем. Ты будешь первым, ты будешь вторым, ты будешь третьим», проговорил он, тыкая пальцами в головы. «Слева направо, всем ясно?» «Да!» — с трудом выдавил из себя первый. «Слушаюсь!» — сказал второй. «Не повинуюсь!» — добавил третий. «Господин!» — сказали они все втроем. Я не выдержал и зааплодировал. «Гриша, красава!» — четко разложил. «Наверное, надо тебе циклю отдать на перевоспитание». Гриша посмотрел на меня и усмехнулся. «Да не, не надо. Хельга справляется. А он такой забавный». «Ага», — кивнул я. «Забавный он будет, когда с Горынычем познакомится. Как бы проблем не было». «Проблем? С чем?» — удивился Гриша. «Ну, цикля у нас сейчас внизу, в драконьей иерархии, и точно захочет устроить твоему Горынычу дедовщину». Тут уж Гриша рассмеялся. «Я тут немного в момент слияния покопался у Горыныча в голове. Что-то мне подсказывает, что цикля будет в пролете». «Ну вот тебе еще одна плохая новость», — покачал я головой. «Расстроенность цикля — то еще бедствие. Опять сожрет весь продуктовый склад». «Ну что делать? Говоришь, кормить его с осторожностью надо?» Первый, второй и третий мгновенно посмотрели на Гришу с неодобрением. «Ага», — сказал я. «Иначе у него летать фигово получится. Судя по тому, что я вижу, он сейчас не очень в форме. Но тебя он поднять должен. Давай, садись». «А ты?» «А я очкую. Не выглядит он способным поднять нас двоих. Но тебя поднять обязан, поэтому давай, взлетай. А я за вами с земли посмотрю». Гриша сел. Что делать, он уже понимал интуитивно. Душевная связь дала инструкции сама по себе. Я хотел бы сказать, что Змей Горыныч сделал короткий разбег и взлетел. Но он сделал длинный разбег, пробежав всю поляну и повалив брюхом несколько деревьев. Потом он оторвался от земли, грохнулся вниз, пробежал еще, оторвался. Короче, взлетный путь у дракона составил порядка километра. Благо, что вековых сосен здесь не было, а все остальные деревья он успешно растоптал. Яростно махая короткими крылышками, трехголовый дракон пошел на взлет. Но я с облегчением выдохнул. Да, а говорят, что у охотников жизнь интересная. Это они еще обычные человеческие проблемы не разруливали. Сам я добрался до усадьбы быстро, через тень. На пороге меня уже ждала Аня. «Все удачно?» — уточнила она. «Конечно, как же иначе?» — обнял и чмокнул я супругу. «Есть что пожрать?» «Есть, но тут тебя человек уже вторые сутки ждет». «Что за человек?» «Непростой человек», — улыбнулась Аня. «Но лучше тебе его увидеть». «С каких это пор вы стали такие загадочные?» «Ладно, где он?» «В казарме поселили. Не выгонять же гостя? Позвать?» «Да я сам пройдусь». Пошел я в казармы, быстро просканировав окружающее пространство с помощью своей силы и немного использовав шнырку. Гостя я увидел сразу. Мужчина средних лет, худощавый и мускулистый, находился возле бани, где, оголившись по пояс, ловко рубил дрова. «Ты его, что ли, запрягла, чтобы постой отрабатывал?» — уточнил я у Ани, которая сейчас шла со мной под ручку. «Да нет, что ты!» — рассмеялась она. «Я чай с ним попила. Я думаю, он тебе понравится. Он из той породы, которая не может сидеть без дела». «Ага, из той же породы, что и ты?» Аня рассмеялась еще раз. «Да, из той же, что и ты. Так что не надо тут прибедняться». «Да, хорошая порода». Тут я, наконец, увидел кое-что странное, а именно медальон, висящий на мускулистой шее мужчины. Заткнулся и дальше пошел быстрее. Сходу и без спроса начинаю сканировать мужчину. Ни капли дара. Вообще никакого. Абсолютный простолюдин. Какого хрена? «Саш, не так быстро», — сказала Аня с тревогой в голосе. «Но ноги сами меня несли». «Извини», — сказал я, подхватил ее и быстро переместился через тень. Мужчина, услышав хлопок за спиной, вонзил топор в чурбан и оглянулся. Я посмотрел на груду дров, снова на мужчину. А ведь он даже не вспотел, и при этом он не был одаренным. «Господин Галактионов», — поклонился он, — «извините меня за внешний вид. Хотел размяться. Секунду». А еще, похоже, он служил в армии, потому что оделся он буквально за считанные секунды. Причем оделся он в белоснежную рубашку и костюм. Немного наученный Аней, я понял, что это исключительно дорогой костюм. А его запонки из разломных бриллиантов показывали, что это состоятельный мужчина. За доли секунды, завязав галстук красивым узлом, он стряхнул с костюма невидимой пылинки и поклонился еще раз. «Аркадий Иванович Кропоткин, адвокат и владелец адвокатского бюро «Братья Кропоткины». «Хм, кажется, я что-то слышал про эту контору», — покосился я на Аню, не отрывая взгляд от мужчины. «Кажется, одну его суперспособность я уже понял». Несмотря на отсутствие дара, он выглядел идеально, как будто сейчас вот только из душа или от парикмахера. Если бы я не видел собственными глазами, что он еще несколько секунд назад рубил дрова, я хрен бы поверил, что это так. «Мы с ним сотрудничали несколько раз», — улыбнулась Аня. «Скажем так, очень толковые профессионалы». «Можно посмотреть ваш медальон поближе?» — уточнил я, кивнув на грудь, где медальон скрывался под рубашкой. «Да, конечно же». Он снял и протянул мне. Я взглянул на медальон, взглянул на него. Ошибки быть не могло. Один из детей рода. Вот только я поднял голову. «Прошу прощения, а сколько вам лет?» 44, охотно ответил он, слегка улыбаясь. Про себя я отметил, что выглядит он гораздо моложе. Чем-то неуловимо он напоминал мне Доброхотова, приверженца здорового образа жизни. Надеюсь, что Аркадий не разделил с Доброхотовым его нездоровые психические расстройства. «Я слышал, вы искали детей рода. Мне кажется, я один из них». «Да, искал. Именно детей», — нахмурился я. «А у вас есть дети?» На что мужчина улыбнулся. «В том-то и дело, что нет. Как-то закрутился, строил карьеру. Думал еще, но так и не завел. Да, я знаю, о чем вы думаете. Моя мать сказала, что после рождения ребенка я должен передать этот медальон ему. Но, как видите, извините, не срослось». «Откуда узнали про мои поиски?» «Мы забыли, кем я работаю», — сказал он. «Честно говоря, я думал, что это просто семейная реликвия. Мать не особо распространялась, откуда он. Лишь упоминала, что в нас есть кровь Галактионовых. Но, как вы понимаете, фамилия Галактионов до недавнего времени была не слишком в почете. «Ну так она уже достаточно длительное время, уважаемая», — улыбнулся я. «Почему не пришли раньше?» На что в ответ улыбнулся и Аркадий. «Да, это верно. Но я не хотел идти на поклон к богатым родственникам. К тому же я и сам неплохо живу». «Похвально. А сейчас вы пришли, чтобы сделать что?» «Я слышал про ваши поиски. Поэтому вот пришел отдать вам медальон, засвидетельствовать свое почтение, но и отправиться обратно к себе. В любом случае, рад был познакомиться. Господин Галактионов, я много про вас слышал». «Отдать мне, чтобы что?» «Ну, надеюсь, вы найдете ему применение». «Это так не работает», — покачал я головой. «Это ваш медальон, и только ваш. А детей у вас нет». «И что мне делать?» Кажется, в первый раз за разговор этот уверенный в себе мужчина испытывал смущение. «Что делать?» — почесал я затылок. «А вот хрен его знает. Но пока уж извините, я вас точно никуда не отпущу. Ань, жрать я все-таки хочу зверски, поэтому пойдем и поедим с Аркадием. Заодно и обмозгуем эту интересную ситуацию».